Алло, это оперный театр? Алло. Нет, сумасшедший дом. Какой? Сумасшедший? Пошел нахуй, блядь, ебаная, не звони! Я, сука, тебя найму, убьет нахуй, блядь! Привет! Да что вы так? Я билеты хочу купить. Мне билеты нужны на представление. Почему вы так с клиентами плохо?